Поль Бурже. Жизнь проходит. Яркое солнце обливало своими лучами окна сарая, превращенного в мастерскую художника. Сквозь стекла окон виднелась роща мимозы в цвету, а подальше горный утес, поросший темными елями, казавшимися синими от падавших на них солнечных лучей. Над всей местностью простиралась лазурь провансальского декабрьского неба, как бы напоминавшего о весне, несмотря на продолжающуюся зиму. Чудное утро гармонировало с личностью художника, занятого в студии выдалбливанием из дерева женской фигуры, почти в натуральный человеческий рост. Горячая любовь к своему делу вызывала оживление в его глазах и улыбку на губах, и, сглаживая морщины с усталого лица, делала его молодым, несмотря на седину в висках. Да, он был настоящим художником, возможно, неумелым, но зато очень ревностным и усердным. Этот 60-летний скульптор был в одежде священника, а изготовляемая им статуя должна была составить часть группы, изображающей положение во гроб. Он работал долгие годы, чтобы изваять эти фигуры, которым он придал истинно трогательные черты и которые точно дышали его глубокой верой. Скажем тут же, что эта студия, привлекавшая к себе как просто любопытных, так и паломников, принадлежала жившему здесь аббату Гордану. Он был священником в крошечной деревне Вальверн на берегу речки Гапо, там, где находятся развалины средневекового монастыря. От главных церковных зданий здесь остались только едва заметные следы, рассеянные в густых темных лесах каштанов. Еще меньше осталось от монастыря, одно только название церковки, построенной в 1820 году, и села с 700 душами. С таким числом прихожан священник мог предаваться занятию скульптурой безо всякого угрызения совести, так как времени на все духовные требы у него было вдоволь. Он беспрестанно добавлял одну скульптуру к другой, или работал над гробницей, которую осветил через месяц после того происшествия, о котором я хочу здесь рассказать. Это освящение должно было совершиться уже на пасхальной неделе, но болезнь священника помешала этому. Тогда решено было освящение перенести на Рождество, и времени до этого знаменательного события оставалось совсем немного. Поэтому, когда кто-то неожиданно постучался в дверь мастерской, художник с явным неудовольствием прервал свою работу. «Войдите!» — крикнул он и произнес про себя. «Видимо, предначертано так, чтобы я никогда не закончил гробницы, а между тем на нее пошли деньги бедных моих прихожан. Нужно бы назначить небольшую плату за вход сюда». Аббат Гордан полагал, что когда его скульптурная группа будет окончательно готова, плата за ее осмотр принесет порядочную сумму денег. «А, это вы, мадам Рикье? Здравствуйте, здравствуйте! Чем я могу помочь вам?» Дурное расположение духа человека, оторванного от работы, боролось на его лице с обязанностью быть любезным. Большой белый фартук, защищавший во время работы его сутану, придавал священнику немного смешной вид. Но азарт художника-любителя, с одной стороны, и его душевная, истинно евангельская доброта, с другой, спасали его от насмешек, даже мысленных. Была в нем частица Божьего человека, врача нравственных недугов, всегда готового прийти на помощь. Правда, горе на лице вошедшей дамы он сумел заметить лишь только тогда, когда, отложив в сторону инструменты, бывшие в его руках, стал развязывать узел фартука. взволнованно посмотрев на лицо убитой горем старушки, которую он знал как почтенную женщину, перенесшую в жизни много тяжких бедствий, совсем уже другим голосом он спросил: «Что случилось с вами? Что случилось?» Мадам Рике была женой нотариуса, бежавшего, страшась тюремного заключения. Она пожертвовала своим приданым и заплатила всем, кто пострадал по вине ее проворовавшегося мужа. Затем переехала в Вальверн и поселилась здесь в крохотном домишке, пытаясь хоть как-то свести концы с концами на крохи, оставшиеся ей от некогда крупного состояния. Муж же ее, находясь за границей, жил там с другой женщиной, что, правда, не мешало ему время от времени обращаться к бывшей жене с требованием денег. И каждый раз она находила нужные ему суммы и посылала их ему, терпя потом лишения и урезая себя во всем, чтобы хоть как-то вернуть одолженные деньги. Эта горькая участь была буквально написана на изнуренном печальном лице несчастной женщины. И хотя ей было всего лишь 45, выглядела она на все 60. Она слишком много плакала, слишком много страдала, временами теряя способность здраво мыслить. «То, что случилось со мною, — ответила она, — это настоящее чудо. Но сначала я должна сказать вам, что несколько недель назад я выдала вексель на 300 франков. «Это опять деньги для вашего мужа?» — спросил ее аббат Гордан. «Я ведь столько раз уже просил вас». «Да, да, я знаю. Деньги нужны ему для умножения пороков, для этой скверной женщины. Я это знаю. Но каждый раз я спрашиваю себя, а что, если он на самом деле голоден? И тогда я не могу поступить иначе. Это выше моих сил. Я не могу отказать ему и выдаю вексель, чтобы скорее послать ему деньги. А потом наступает срок уплаты. Последнюю неделю я провела в агонии. Подумайте только, господин Кюре, если я в субботу не уплачу этих 300 франков, то опишут все мои скудные пожитки. Придется уезжать из Вальверна. Но куда? Куда?